казаться непьющим, не смешно ли вступать в общество трезвости? Тем не менее, он вполне серьезно произносит речи о вреде алкоголя. Правда, не все кандидаты в мужья слабоумны. Инженер из электрической компании, который больше всех пришелся по душе моим родителям, во всяком случае, образованный молодой человек. Я видела его только мельком, но сразу заметила, что лицом он напоминает Крейслера. Крейслер Фриц, 1875-1962, скрипач, пользовавшийся мировой известностью. Этот Ямамото с увлечением изучает общественные проблемы, но к искусству, к философии у него нет ни малейшего интереса. Вдобавок его развлечения — стрельба из лука и песенки на Невабусе. А я всегда считала, что любить на Невабусе значит иметь плохой вкус. Раньше я и не заикалась на Невабусе. Как-то я поставила пластинки Гали Курчи и Каруза, так он спросил, а нет ли Торомару? Вот и выдал себя с головой. Торомару — знаменитый певец, специализировавшийся на жанре на Невабусе. А случаются вещи и посмешнее. Если у нас дома подняться в мезонин, то кажется, будто видна башня храма Сайсёдзи. Храм Сайсёдзи находится в Токио. И будто в дымке, окутывающей башню, блестят 9 колец. Об этом могла бы написать стихи Йосану Акико. 9 колец — украшение из 9 бронзовых колец на шпиле башни храма Сайсёдзи. Йосану Акико, 1877-1941, выдающаяся поэтесса. Когда этот Ямамото как-то пришел к нам в гости, я спросила, «Ямамото-сан, башня видна?» А он всерьез вытянув шею, «Да, видна. Сколько в ней метров?» Конечно, он не слабоумный, но с искусством явно не в ладах. Немало знает мой кузен Фумио. Он читал и Нагаи Кафу, и Танидзаки Дзюнтиро. Но когда я попробовала с ним поговорить, то убедилась, что он провинциальный знаток и судит о многом неверно. Например, перевал Дайбосацу он считает шедевром. Перевал Дайбосацу — роман Накадзато Кайдзан, печатавшийся в 1912 году в газете. Считается одним из первых образцов массовой, то есть популярной художественной литературы. Это еще куда ни шло, но дело в том, что он известный всем повеса. По словам отца, он может попасть под опеку. Поэтому-то родители не признают кузена кандидатом в женихи. Только его отец, то есть мой дядя, желает видеть меня своей невесткой. Открыто он об этом не говорит и допытывается у меня потихоньку. Послушай только его разговоры. Если бы ты пришла к нам, его кутежи кончились бы. Может быть, все родители таковы? Все же он ужасный эгоист. По мнению дяди, я не столько гожусь хозяйкой, сколько могу, как он говорит, послужить средством против разгульной жизни кузена. Право не могу сказать, как опротивило мне это. Все эти матримониальные сложности навели меня на мысль о том, насколько немощны японские писатели. Я получила образование, духовно выросла, и потому мне тяжело взять в мужья недоучку. Но ведь не одна я страдаю из-за этого. Таких в Японии должно быть полным-полно. Но разве хоть кто-нибудь из наших писателей изобразил женщину, страдающую из-за этой сложности? Разве указали они, каким путем разрешить такую проблему? Отнюдь не самое лучшее отказаться от замужества, если его не хочешь. Допустим, что девушка не выйдет замуж, и ее не будут осыпать глупыми попреками, как у нас в городке. Ведь это значит, что ей придется зарабатывать себе на жизнь. Но разве полученное образование дает нам хоть какую-нибудь возможность жить самостоятельно? С нашим знанием иностранных языков их домашние учителя не возьмут, а с нашим вязанием не заработаешь даже на плату за комнату. Значит, остается одно — выйти за человека, которого презираешь. Я думаю, это обыденная и в то же время большая трагедия. Но то, что она обыденная, разве это не делает ее еще страшнее? Называется брак, а в сущности проституция. А ты прекрасно можешь зарабатывать себе на жизнь не то, что я. Ничему я не завидую так, как этому. Да и не только тебе. Вчера мы с мамой пошли за покупками, и я видела, как девушка моложе меня работает на японской пишущей машинке. Даже она, насколько она счастливее меня. Ах ты ведь...